Глава 4. Через год началась Иракская война. Я не думал, что ко мне она может иметь какое-то отношение, а я к ней. Но богатые кувейцы испугались и стали уезжать за границу. В Лос-Анджелес или Канн, или в Женеву, смотря где у них были свои дома. В Женеве она от него сбежала. Она вылезла из окна, перелезла через ограду, остановила на дороге машину и прямо из автомобиля позвонила мне, позаимствовав у водителя телефон. Я вылетел в Женеву ближайшим рейсом. Она боялась, что ее будут разыскивать и поймают, и боялась оставаться одна. Студент-водитель отвез ее в читальный зал университетской библиотеки. Там она меня и ждала. «Вы знаете университетскую библиотеку в Женеве? Великолепное здание с читальным залом, как на картинке начала века». Она сидела в середине первого ряда, выделяясь необычным видом, ярко накрашенная, надушенная. Когда я подошел к ее столу, она сидела, опустив голову. Я дотронулся до ее плеча, она вскинула голову и громко вскрикнула, но тут узнала меня. Из кабины пилота раздался голос капитана. Он предупредил, что мы входим в зону турбулентности, и велел достать и застегнуть ремни безопасности. По рядам пошли стюардессы, проверяя, как выполняется распоряжение пилота. Они будили заснувших, у которых ремень безопасности был скрыт под пледом, и собирали бокалы. Мой сосед умолк, наблюдая за происходящим. Дело кажется серьезное. Я еще никогда не видел, чтобы в первом классе стюардессы будили пассажиров. Он обернулся ко мне. «Вы боитесь, когда во время полета возникает опасность? Или вы верите в Бога, что все мы в руках Божьих?» «Я в Бога не верю. Не верю в Бога и не знаю, верю ли еще в справедливость и правду. Раньше я думал, что если человеку жить осталось недолго, он говорит правду. Но, может быть, те, кому недолго осталось жить, как раз и бывают самыми отъявленными лжецами. Когда же им еще, как не в этот миг, показать себя во всей красе? Правда... Что такое правда, если она не скреплена подписью и печатью судьи? И что такое ложь, если она-то и скреплена? Что значит правда, если она только бродит в чьих-то головах и не подвержена соответствующим образом? Он опять хохотнул своим тихим и добрым смешком. «Вы уж простите, я немного не в себе. Мне страшно, когда во время полета возникает опасность, а то, что происходит сейчас, очень похоже на настоящую опасность. Но я не буду больше говорить, как Пилат или Раскольников, иначе вы спросите себя, с какой стати вам меня слушать?» Затем началось такое, словно огромная рука схватила самолет и принялась им играть. Она трясла его, кидала вниз, снова подхватывала и снова кидала. Тело мое крепко удерживало ремень безопасности, но ощущение внутренних органов было такое, словно они все сорвались со своих мест. Я крепко сцепил руки на животе. Сидевшую через проход женщину вырвало. Мужчина передо мной звал на помощь. У меня за спиной попадали вещи из багажного отсека. Только когда все успокоилось и самолет выправился, напал страх перед тем, что случилось, и что еще может случиться. Тряска еще не закончилась. Самолет ухнул еще раз, и сила тяжести еще раз трепанула тело, дергая за внутренние органы.